Глава 21. Какие лица! Когда я проснулся, было уже светло. Мой костюм аккуратно висел на стуле. На столе лежала записка: «Постараюсь вернуться к 4. Выздоравливайте». Я пошел на кухню, заварил чай, взял кружку и снова лег на диван. В голове прояснилось. Но из носа текло, горло саднило. Во всем теле ощущалась такая слабость, что хотелось весь день дремать под одеялом. Мне бы смотреть в окно, как ветер, прогнав с голубого неба тучи, раскачивает голые ветки платанов, а капли дождя стекают по стеклу. Слушать бы, как шумит дождь. И не думать о Шулере, которого я мог спасти, если бы не моя медлительность, не думать о скинхедах, перед которыми выставился дураком, и о Карле Хайнце Ульбрихе, который, хоть и не понравился мне, все-таки затронул в моей душе какие-то струны. Но стоило мне задремать, как они были тут как тут. Ульбрих в погоне за отцовской любовью и денежными дотациями, скинхедой и мой страх, шатающийся Шулер с кейсом в руках. Так что я встал с дивана, сел у печки и принялся думать о том, что мне рассказала Вера Собода. Она права. Если имеешь банк, отмывать деньги совсем не трудно. Грязные деньги уходят на фиктивные счета клиентов Сорбского кооперативного банка. Эти счета учитываются второй системой. А оттуда инвестируются в предприятия, которые приносят сплошные убытки и, возможно, не существуют вообще. Так клиенты освобождаются от денег, о существовании которых даже не подозревали. А люди, которым принадлежат как грязные деньги, так и предприятия, получают обычно уже отмытые денежки. У фрау Зельман на счете лишних 100 тысяч. Даже если и не работает принцип добавлять каждому по 100 тысяч, возможно, клали сумму в 3-4 раза превышающую реальный счет. При наличии 1000-2 клиентов отмывать можно миллионы. Видимо, Шулер выяснил, где хранятся грязные деньги. Почему он не пошел с этим в полицию? Почему ко мне? Потому что ему не хотелось иметь отношение к аресту Велькера, который когда-то был его учеником, отец которого был другом и покровителем Шулера. Было 12 часов. Я прошелся по квартире. Кухню в свое время выкрыли из ванной комнаты, гостиная используется как спальня, диван — это ее постель. Сегодня ночью она спала в зимнем саду. Он же по совместительству кабинет с письменным столом, компьютером и подвесной кроватью. Будучи директором банка, она могла бы позволить себе гораздо больше. Что она делает с деньгами? Около стола висели фотографии. Она с мужем и без него, с ребенком и без него. У белокурой девочки высокий лоб и светлые волосы. Она настолько же изящна, насколько коренаста сама фрау Собода. Может быть, это не дочь, а племянница? Я взял с письменного стола лист бумаги. «Дорогая фрау Собода, благодарю вас за все, что вы для меня сделали. Мне было у вас хорошо, хотя меня и задело, когда вы сказали, что я похож на сотрудника государственной безопасности. Я выспался. Температура почти нормальная. Голова снова вернулась на место, чему я несказанно рад. Я не из полиции. Я частный детектив. И вы не поверите, меня нанял господин Велькер. Я расследую для него одно дело, которое совершенно точно служит лишь предлогом. Знать бы еще для чего. Не знаю. А очень хотел бы это выяснить и хотел бы во многом еще разобраться. Прежде чем расскажу полиции все, что знаю, я поставлю вас в известность, как только что-нибудь прояснится. Спасибо вам, ваш Герхард Зельб». Снизу я приписал адрес и номер телефона. Потом вызвал такси и поехал на вокзал. Ближе к вечеру я вернулся в Берлин. Не знаю, какой черт меня попутал. Вместо того, чтобы поменять билет со следующего дня на сегодняшний или наплевать на него и сразу же сесть в поезд, я вернулся в отель на Унтерден-Линден, еще раз прошелся по Берлину и снова оказался у Гальских ворот. Что мне там понадобилось? Кстати, я снова побывал на улице, на которой вырос. Колонка, из которой я огромным поршнем накачал воды, видимо, была та же самая, из которой я качал воду в детстве. Но это не наверняка. На этот раз у Гальских ворот мне встретились те, которые в прошлый раз болтались на другой платформе. Черные штаны, куртки и пара девиц в черных ползунках. Я их не узнал. Зато они меня узнали. «Это же тот старикашка, который орал «Хайль Гитлер!» «Эй, старый нацист!» Я ничего не сказал. Разве они не видели, что я кричал не по своей воле? И в конце концов оказался в канале. Или виновата подъехавшая тогда электричка? Они подошли и оттеснили меня к перилам. «Какие лица!» — подумал я. «Лица глупых, фанатичных детей!» А еще я подумал, что «За Хайль Гитлер?» — выкрикнутое 2 дня назад. Я и без того уже наказан вполне достаточно. «За Хайль Гитлер многолетней давности и за все зло, которое я принес тогда, работая прокурором». Я, возможно, заслуживаю наказания гораздо более суровое, но не от этих детей. «Пропустите меня, пожалуйста, мы антифашисты!» У них тоже оказался предводитель, долговязый очкарик. Когда я попытался протиснуться между ними, он схватил меня за грудки. «Мы не потерпим в своем городе фашистов! Неужели вам мало молодежи, которой вы можете это доказать?» «Всему свое время. Сперва старикам, потом молодым». Он продолжал меня держать. И тут я потерял самообладание. Оттолкнул его руку и влепил ему 2 пощечины. Ударил по его тупой морде 1 раз слева, 2 справа. Он налетел на меня, прижал к парапету и стал выталкивать через перила. Никаких 1, 2, 3. Остальные молча и исступленно бросились помогать. Я молча и исступленно сопротивлялся, пока не перевесился через перила вниз головой. Они разжали руки, и я плюхнулся в воду. Когда я стоял на обочине, мимо одно за другим проезжали такси. Водители притормаживали, видя, что я им машу, но тут же, заметив мою мокрую одежду, прибавляли скорость. Полицейская машина последовала их примеру. Наконец надо мной сжалилась одна молодая женщина. Она довезла меня до гостиницы. Портье, дежуривший 2 вечера назад, снова был на посту. Он узнал меня и расхохотался во все горло. Мне было не до смеха.